Владимир Железняков. Путешественник с багажом. Поезд. В наш совхоз прислали одну путевку в Артек. И вдруг ее преподнесли мне. Для многих это было полной неожиданностью. Правда, слово «преподнесли» не совсем точно передает события, которые произошли из-за этого. Честно говоря, путевку мне дали с боем. Нина Семеновна, наша старшая вожатая, считала, что я ее не заслужил. Она так и сказала. Я считаю, что ты эту путевку не заслужил. А некоторые думают, что ты ее заслужил. Посмотрим, посмотрим. Не знаю, кого она засекретила под некоторыми, но я-то уверен, что они абсолютно правы. Кто же тогда ее заслужил, если не я, скажите мне, пожалуйста. Во-первых, я самый старый целинник во всей школе. Я приехал в совхоз, когда вместо всех этих домов стояли какие-нибудь 3-4 палатки. Ух, и поработали мы тогда. Хотя нам было нелегко, особенно зимой. Осенью палатки насквозь продувались ветрами, а зимой их заносило снегом до самой макушки. Да-да, мне тогда было 3 года и 5 месяцев. Но я все отлично помню. Точно это случилось вчера. Такие вещи не забываются. Ну, а во-вторых, я... В общем, самое главное – это во-первых. Итак, я еду в Артек. По дороге домой, когда от радости, что я уезжаю, меня просто распирало, я встретил директора совхоза Николая Павловича Шерстнева. Между прочим, он тоже живет в совхозе с первых палаток. Мы поздоровались, пожали друг другу руки. У Николая Павловича привычка с каждым встречным перекинуться словом, если есть свободная минута. «Ну, как дела, Сева?» – спросил он. Сами по себе эти слова ничего не значили. Люди ведь часто встречаются и говорят «как дела?», а ответ их совсем не интересует. Из вежливости они спрашивают про дела, что ли? А у Шерстнева это было совсем по-другому. Он действительно хотел узнать, как мои дела. «Неплохо», – ответил я. Неудобно было сразу выкладывать свою новость. У него впереди самая горячая работа. Сенокос, подготовка к уборочной. А я еду отдыхать. Потом не выдержал и добавил. Дали путевку в Артек. Не знаю, отказаться или нет. Сейчас из совхоза ни один человек не уезжает в отпуск. А я вдруг уеду. Не страшно, сказал Шерстнев. В этом году мы справимся. А тебе надо, брат, подлечить свой тонзиллит. Будешь там горло полоскать морской водой и поправишься. «Бывай здоров!» «До свидания!» — сказал я. «Между прочим, держись в Артеке солидно. Не подводи совхоз. Сам понимаешь, там ребята со всего Советского Союза. И даже из-за границы. И если ты что-нибудь откомаришь, представляешь, какой шум пойдет?» «Понимаю». Было ясно, что он к чему-то клонит. «Соберутся, например, пионеры на сбор», — продолжал он. «Будут петь, танцевать. А ты вдруг замяукаешь по-кошачьи. Международный скандал. Это я ради матери придумал. Вы же знаете, — ответил я. Она не выносит, когда врут. А меня иногда так занесет. И тогда, чтобы остановиться, я начинаю мяукать. Прогрессивный метод, — сказал Шерстнев. Ну, а у Доду почему ты подражаешь? Господи, вот уж Нина Семеновна, — возмутился я. И это она рассказала. Просто я изучаю птичьи голоса. Задумался на уроке и закричал, как у Дод. Несчастный случай. По-моему, я здорово выкрутился. Хотя никакие птичьи голоса я не изучал. Поспорил с ребятами, что закричу на уроке у Додов. И закричал. Я хозяин своего слова. Ясно, сказал Шерстнев. Только постарайся без несчастных случаев. Конечно, ответил я. А Нина Семеновна обиделась на меня. Она вообще обидчивая. Я у нее прощения просил, не прощает. «А за что она так на тебя?» спросил Шерстнев. Я промолчал. Не хотелось про это рассказывать. Но он упрямо ждал и подозрительно поглядывал на меня. «Ничего особенного», сказал я. «Я ее прозвал богиня Саваофа». «Как-как?» переспросил Шерстнев. «Ну, в общем, верующие придумали себе бога Саваофа. Он у них один в трех лицах. Бог-отец, Бог-сын и Бог Святой Дух. А Нина Семеновна тоже одна в трех лицах. Старшая вожатая – раз, учительница – два, главный редактор – три. Ну, я и прозвал ее богиня Саваофа. Я ей говорю: простите, Нина Семеновна, не знаю, как у меня такое с языка сорвалось. А она голову отворачивает. Даже разговаривать на эту тему не желает. Строгая у вас, Нина Семеновна, сказал Шерстнев. Строгая, ответил я. И ужас, до чего обидчиво. С этим мы и разошлись. Шерстнев пошел в свою сторону, а я в свою. Потом я оглянулся. Сам не знаю почему, потянуло меня оглянуться. У него была широкая, сутулая спина и длинные руки. И тут он тоже оглянулся. Обычно, когда люди оглядываются одновременно, то они чувствуют себя неловко и сразу отворачиваются. А Николай Павлович и не подумал отворачиваться.